Глава 9. Две женщины сидели в самом углу ресторана возле пылающего камина и разговаривали шепотом. Между ними на темно-зеленой скатерти стоял графин с водкой и два прибора. Одна из женщин в теплом душном свитере невыразительного серого цвета листала меню, но видно было, что ей не до еды. Она все время хмурилась, вспоминая что-то. Сильно напудренные щеки были бледными, безжизненными, и румяна, которыми она так и не научилась пользоваться, делали ее плоское некрасивое лицо, похожим на маску. «Закажи себе что-нибудь поесть. Или лучше я. На тебе совсем лица нет», — сказала другая женщина. «Более ухоженная, хотя такая же бледная, чем-то сильно встревоженная. Черное платье, украшенное тонкой ниткой жемчуга, подчеркивало зрелую красоту и интеллигентность». «Закажи сама. У меня аппетита нет, да и не разбираюсь я в этом меню, ты же знаешь». «Тогда говядину, жареная картошка, грибы, салат, а?» «Ладно. Погоди. Давай сначала выпьем. Ты соберешься силами и все мне расскажешь». Женщины выпили водку. «Ну давай, рассказывай, как все прошло?» «Все ужасно. Когда я увидела ее, то сразу поняла, что наш план никуда не годится. Я, конечно, подозревала, что она девушка не бедная, и судила это потому, как она была одета, поскольку видела их вдвоем с Женей, когда они гуляли. Вернее, когда он сопровождал ее из магазина к ее дому. Красивая одежда, золотые украшения, все это понятно. Но когда я перешагнула порог ее квартиры, вот тут меня словно током ударило. Я не представляла себе, что люди могут жить так. Огромный коридор, большая кухня. Думаю, что и комнаты тоже большие. Миллионерша она точно. Чувствительная миллионерша», — усмехнулась старая женщина. «Вот и говори потом, что деньги самое важное в жизни. Вот ведь и богатая, и молодая, и красивая, и здорова. И поди ж ты от любви чуть не померла. Да если б не Женя, точно свихнулась бы, попала в психушку. И уж там-то ее бы обработали, мама, не горюй. И отобрали бы у нее, вернее, прибрали к рукам и квартирку ее, и золото, и вообще все. А Женя что? Он помог ей, протянул руку помощи, хотя сам больше ее нуждался. Ух, да что там говорить, снова ему не повезло. И вот ведь как все складывается, как не полюбит девушку. Оказывается, что она самая красивая, самая талантливая, самая-самая. Тянет его к таким». «Выбрал бы себе скромную такую девушку, повстречался, понял бы, что его тоже любят. Глядишь, и получилось бы чего. И он бы успокоился, и мы». «Чует мое сердце, что подступит он с ней так же, как и с теми остальными. Прошу тебя, не надо». «Говорю же, видела я ее. Удивительно, что она все еще привечает его, позволяет быть у нее. Думаю, это сложилось сначала из благодарности, а потом из жалости. Она поняла, с кем связалась». И теперь, может, не знает, как от него отвязаться. А ведь он все чувствует. Да, он очень чувствительный мальчик. Ты вот догадываешься, что он снова. Мы обе об этом знаем. И мне страшно. Понимаешь? И что? Что она тебе ответила? Как вы говорили? Наверное, она смотрела на тебя надменно, как и положено смотреть на существ низшего порядка, как на мать-идиота, так? Так она на тебя смотрела? Не знаю. Я не поняла. Но я сильно нервничала. Все глядела на нее и думала, когда увижу в следующий раз, и увижу ли вообще. Давай по порядку. Итак, ты пришла, представилась. Что дальше? Ты действовала, как мы договаривались? Или снова экспромт? И то, и другое. Говорю же, я нервничала. Попросила ее, чтобы она нежно так его послала, чтобы не затронуть за живое. Даже чуть тварь ее не назвала. Я да попросила ее повести себя таким образом, чтобы он, разочаровавшись, не сам бросил ее. И что она? «Понимаешь, сначала-то я так и сказала, чтобы она тварью себя выставила, а потом попросила ее, словом, кажется, я сказала что-то не то. Я запуталась. Я сказала, что его надо унизить, но не в том смысле, чтобы унизить его как мужчину, отвергнуть. Нет, как-то по-другому. Ты что? Зачем тебе надо было про унижение говорить? Это же настоящая провокация. Нет, нет, я же потом исправилась. Я сказала, что он болен, что с ним надо поаккуратнее. Вспомни все в точности, что ты сказала». «Не могу. У меня в тот момент голова кружилась и пот лил градом. Я чувствовала, что еще немного я потеряю сознание. Нервы совсем не к черту. И?» «Да ты пойми, не могла же я сказать ей, вы, мол, девушка, поосторожнее с ним, а то он вас еще убьет ненароком, как убивал всех тех, кто его отверг. Тссс!» Обе женщины замолчали, уставившись в пустые тарелки, когда к их столику подошла официантка и принялась расставлять блюда с салатами и говядиной. «Десерт?» – спросила официантка, улыбаясь дежурной улыбкой. «Потом. Спасибо». Сначала они немного поели, поковырялись вилками в салате. Чем все закончилось? Она пообещала мне, что придумает что-нибудь, чтобы они расстались безболезненно. «Это она так сказала безболезненно?» «Нет, это я тебе сейчас так говорю. Послушай, у меня в последнее время постоянно такое чувство, словно меня сейчас стошнит. Это страх. Я тоже испытываю то же самое чувство. Ты же знаешь, что машина заработала, что его ищут. Конечно, ищут. Все будет так, как мы и предполагали, только в самом худшем варианте. Глупо было предполагать, что она ничего не заметит. Что мы наделали? Что? Хотели же, чтобы и он остановился, и у нее появился новый интерес в жизни. Она же в последнее время сама не своя была. Все жаловалась мне на то, что разочаровалась в мужчинах, что ей скучно, что на работе тоска, а домой идти не хочется, потому что ее никто не ждет. Ты же говоришь, что это она сама тебя как бы навела на мысль о беременности. Ну да. Она постоянно говорила о том, что жалеет, что не родила от этого своего парня. Он ее бросил, он мог бы остаться ребенок. Что она теперь понимает всех тех, кто рожает без мужчин, то есть без мужей. Ну, родила себе женщина-ребенка, это ее личное дело. Мы не должны были этого делать. Не должны. Мы поспешили. Да. Но все случилось, как случилось. Зато мы спасли другую жизнь. Ты уверена, что он собирался сделать это? Да я знаю его из этих состояний. Меня невозможно обмануть. Так было уже несколько раз. Да Лиля должна была в ногах у нас валяться за то, что мы спасаем ее. А что, если это не Лиля? Может, он собирался это сделать с другой девушкой, о которой ты вообще ничего не знаешь? Может. Мне страшно. Я боюсь, что Оля сама догадается, кто все это сделал. Нет, не думаю. Ей такое в голову не может прийти. Но нам же пришло. Признайся, наш план с самого начала был настоящим безумием. Да, но мы тогда и сами были безумные. Ты предложила, я согласилась. Надо было действовать быстро. Ты же помнишь, как все это произошло? Я остановила его буквально в дверях. От него так пахло духами, что я чуть не задохнулась. Я спросила, куда он собрался, а он все смотрел куда-то мимо меня. И знаешь, что еще меня насторожило? Он не переоделся. Он был в своих рабочих штанах. И я подумала тогда, что ему становится все хуже и хуже. Раньше он мылся, надевал все чистое. А может, ты ошиблась? Нет, нет, что ты. Я же знаю, он метался по квартире, почти рычал. Он просто на моих глазах превращался в зверя. Если бы я заперла дверь, он выпрыгнул бы в окно. Скажи, ты бы заметила, если бы проснулась утром изнасилованная?